такими запасами он пустился по одинокой тропинке, терявшейся во враге. Спокойно и хладнокровно сидел он на своем стройном коне, как будто бы ехал по улицам Мадрида. Зорко следя за лошадиным следом, ясно видневшимся на сырой почве, он быстро мчался, оставляя за собою большие деревни. Когда наступила ночь и слабый лунный свет начал падать между темными деревьями, он иногда осматривал свой пистолет, взведя курок, но предосторожность его оказывалась излишнею, препятствия на дороге никакого не было. Олоцага был храбр и мог помериться с любым противником, но в дремучем лесу им овладевало неприятное чувство. Из чащи деревьев ему навстречу сверкали рысьи глаза. В кустах что-то шевелилось или двигалось. От засады не способен уберечься даже самый мужественный, неустрашимый человек, и в темноте подстерегающий неприятель всегда имеет преимущество. Лоцага пользовался каждой открытой поляной, освещенной месяцем, чтобы посмотреть, не сбился ли он с пути. Когда на его часах было 3 часа утра, он уже сделал 20 миль, но ни Жозе, ни шпиона, ехавшего по этому направлению, еще не было видно. Свежий сырой утренний воздух веял ему в лицо, чем дальше он уезжал. Он с беспокойством заметил, что его жеребец ослабевает и идет медленнее. Он пришпорил его, но это средство не могло служить ему долгое время. Он знал, что его конь и без того бежал до последнего остатка сил, пока, наконец, совсем не обессилел. Что он будет делать на одинокой, покрытой смрадным дымом дороге, когда наступят ужасные минуты? Лошадь еще неслась во весь опор, с отвращением вдыхая туманный воздух. Шпоры же помогли ненадолго. Вдруг Олоцага с изумлением увидел нечто, внушившее ему и надежду, и ужас. Он приостановил едва дышавшую лошадь, чтобы лучше разглядеть, что именно находилось перед ним. Посреди дороги, покрытой туманом и дымом, увидел он перед собою пруд или болото, в голубовато-серой воде которого стояли 2 стройные крепкие лошади, высоко поднявшись на дыбы. На берегу какой-то человек, согнувшись, присел к земле и всеми силами старался удержать животных. Сердце Олоцаги сильно забилось. Одна из этих лошадей могла спасти его от всякой беды. «Эй!» — громко закричал он. «Если ты не можешь справиться с жеребцами, так я могу тебе помочь, с условием, чтобы ты уступил мне одного из них за хорошие деньги. Слышишь, ты там? Что сидишь на земле?» Ответа не было. Лошади остановились с поднятыми ногами. У Олоцаги пробежала по телу холодная дрожь. Мысли его перепутались. Смертельный испуг овладел им. Где же это он находится? «Дурак я», — сказал он вслух, вздумал бояться какого-то угрюмого укротителя бешеных лошадей. Он насильно заставил своего упиравшегося коня поворотить в ту сторону, где тот же самый человек, все еще прижавшись к земле, держал поводья. Он уже подъехал так близко к болоту, что передние ноги его лошади утонули в грязи. Он должен был хорошенько разузнать, в чем дело. Но ему показалось, что поднявшиеся на дыбы стройные лошади с развивающимися гривами в эту минуту отодвинулись далее от него. Он нагнулся как можно ниже под головой своего жеребца и разглядел теперь, что лошади, так же, как и сидящий на корточках человек, были свинцово-серого цвета, имели вид мумий и казались какими-то сверхъестественными существами, создавая суеверные, странные впечатления своими фантастическими фигурами. Олоцага не видел более, куда направлял свою лошадь. Он чувствовал только, что капли холодного пота выступили у него на лбу, и что он невольно ухватился руками за шею лошади, с трудом тащившейся шаг за шагом назад к дороге.